Глава 5. Целесообразность и гибкость. Почему одного призыва «возьми и сделай» сегодня уже недостаточно? Дэн, а теперь мы хотим познакомить слушателей с качеством, которое и раньше считалось необходимым для успеха. Но в наше время приобрело особую значимость. Речь пойдет о гибкости. Для начала мне хотелось бы обсудить, почему в нашем быстро меняющемся и охваченном глобальными взаимосвязями мире в значительной степени утратил свою эффективность и мотивирующую силу лозунг компании Nike «Возьми и сделай», с которым Майкл Джордан начинал свою деятельность в 1980-е годы. Дело в том, что действия, которые мы сегодня предпринимаем для реализации своих целей, уже в следующем году могут оказаться неэффективными и ненужными, если мы не будем следить за новыми тенденциями. Я имею в виду бизнесменов, которые ставят перед собой цель и предпринимают какие-то усилия по ее достижению, но не согласуют свои действия с меняющимися культурными и рыночными условиями. Можете ли вы прокомментировать идею целесообразности и гибкости действий, необходимости отслеживать их результаты и соответствующим образом корректировать в свете происходящих вокруг перемен? Брайан, начнем с того, что готовность и способность совершать действия, приближающие к цели, это самое главное из всех качеств. В мире много талантливых людей, наделенных фантазией и мечтами, но не способных на действия. У них всегда наготове какая-нибудь отговорка. Очень важно начать действовать. Сделаю небольшое отступление. На своих семинарах я говорю о том, что действие порождает три следствия. Во-первых, вы сразу начинаете получать информацию по каналам обратной связи, что позволяет вносить коррективы в направление движения. Во-вторых, у вас вдруг появляется больше идей относительно того, как ускорить движение. В-третьих, растет ваша уверенность в себе и самооценка. Все эти преимущества недоступны тем, кто сидит на диване. Надо начинать действовать. Из психологии известно, что если вы решили двигаться к цели, то первое действие всегда представляется ясным и очевидным. Вы всегда можете четко назвать свой первый шаг. Когда вы сделаете первый шаг, сам собой вырисовывается второй, а за ним и третий. Еще один интересный феномен, который мой друг Чарли Джонс описывает следующим образом. С первого раза ничего не работает. Поэтому, решившись на первое действие, будьте готовы к тому, что оно окажется безрезультатным. Питер Друкер говорил, что требуется минимум 4 попытки на пути к новой цели, прежде чем какая-то из них сработает. Недавно в журнале Harvard Business Review я прочел результаты исследования. Одна из компаний, готовясь к производству нового продукта, испытала 15 различных бизнес-моделей, прежде чем добиться нужного эффекта. Ведь единственное, что имеет значение, это результат, которого вы ожидали. Но зачастую люди отдают предпочтение тому или иному образу действий, даже не попробовав. Питер Друкер говорил, если бы американская общественность узнала о том, сколько управленческих ошибок было допущено из-за самомнения руководителей, то дело дошло бы до уличных беспорядков. В Кремниевой долине есть так называемые потенциально доходные компании, которые пока еще ничего не продали. Они пытаются либо разместить свои акции на бирже, либо собрать деньги каким-то иным путем. Иногда их действительно кто-то покупает, как, например, Facebook приобрел Instagram. За компании, которые еще не заработали ни цента, выплачиваются умопомрачительные суммы. На самом же деле важно предпринимать действия и получать информацию по каналам обратной связи. Только такой путь ведет к успеху. Действие и обратная связь. Общая закономерность выглядит так. Родить идею, предпринять действия, быстро потерпеть неудачу, извлечь урок, сделать новую попытку. После этого весь цикл повторяется заново. Идея, попытка, обратная связь, неудача, урок и новая попытка. Это бесконечный цикл. Джим Коллинз называет его петлей судьбы. Продолжайте делать ошибки и учиться на них. В конечном счете дело пойдет все быстрее и быстрее. Как уже было сказано, каждый успешный человек совершал бесчисленное множество ошибок. Вы выбираете направление и делаете первый шаг по пути к цели, а затем вступает в действие обратная связь, которую можно использовать для корректировки образа действий. В той же статье в Harvard Business Review упоминалась другая компания, которая 34 раза меняла свою бизнес-модель, прежде чем обнаружила подходящую. Друкер говорил о 4 безуспешных попытках, но мне кажется, что это относилось к прежним временам. Сегодня следует говорить скорее о 10 или 15. Одна очень успешная ныне компания в начале своей деятельности совершила 99 попыток. Пробуй, извлекай урок, вноси изменения. Попытка, урок, изменения. Попытка, урок, изменения. Поскольку нам приходится сражаться с собственным самомнением, приобретенной беспомощностью и зоной комфорта, порой мы сдаемся после первой же неудачи, говоря себе, видимо, идея была неправильной. Нет, надо пробовать еще, еще и еще. Продолжайте корректировать свои действия. Именно поэтому так важна гибкость. Вам, вероятно, знакомы слова Чарльза Дарвина. Выживает не обязательно самая сильная или самая умная особь, а та, которая лучше приспосабливается к изменениям. В 1990-е годы один известный научный институт в Нью-Йорке провел опрос с целью выяснить, какое качество больше других необходимо для успеха в бизнесе 21 века. Среди предлагаемых вариантов были дар предвидения, смелость, амбициозность, упорство, инновационный подход, но на первом месте оказалась гибкость. Готовность подстраиваться под изменчивую ситуацию и неопределенные обстоятельства. Каким образом можно понять, что настал момент проявить гибкость, адаптироваться, поменять образ действий? Главный критерий — отсутствие результата. Вы не получаете того, на что рассчитывали. Это значит, что надо опять возвращаться к чертежной доске. Дэн. Таким образом, то, что вы с первого или второго раза не получили нужный результат, это еще не повод отчаиваться. Надо просто извлечь уроки, внести изменения и повторить попытку. Я хочу применить эту идею приспособляемости и гибкости к концепции целесообразности и показать, почему данные качества жизненно необходимы для достижения успеха в сегодняшнем мире. Для этого я хочу использовать пример с бамбуком, позаимствованный с одного сайта. Там приводится 7 принципов, которые можно продемонстрировать, используя свойства японского бамбука. Я буду поочередно называть эти принципы, а вы попробуйте экстраполировать их на действия конкретного человека. Первый принцип состоит в том, что бамбук гнется, но не ломается. Он гибок, но его корни прочно сидят в земле. Какой урок можно из этого извлечь? Брайан. Гарвардский университет провел опрос среди лидеров. Им был задан вопрос о самой большой неудаче, которая их постигла, и о том, как они с ней справились. 700 руководителей компаний с недоумением ответили: «В нашей компании не было неудач. Но ведь вы выпустили на рынок такой-то продукт или услугу, и из этого ничего не вышло». Да, но мы не считаем это неудачей. Это был опыт, из которого мы извлекли урок, а не неудача. Мы просто учимся. Иногда такие уроки обходятся весьма дорого и болезненно, но лидеры все равно расценивают подобные ситуации как учебу. Если вернуться к примеру с бамбуком, то его корни — это абсолютно непоколебимая убежденность в том, что успех рано или поздно придет. А нынешняя ситуация — лишь временное отступление. Что бы ни произошло, первоначальное отсутствие результата — не повод, чтобы расстраиваться. Глубоко вдохните, отступите на шаг и попробуйте сделать иначе. Дэн. Происходящие в мире изменения заставляют нас проявлять гибкость, но нам все равно нужны прочные корни, в роли которых выступают основополагающие принципы. Поясните, пожалуйста, в чем разница между отступлением от вечных и незыблемых принципов и приспособлением к ситуации? Как отличить их друг от друга? Иными словами, не являются ли принципы помехой для гибкости? Что вы на это скажете? Брайан. Исследования показывают, что лидеры имеют очень четкое представление о своих ценностях и в этом отношении не идут ни на какие компромиссы. Я написал 20 книг по вопросам менеджмента и прочитал 200 или 300, а может, 2 или 3 тысячи книг на эту тему. И везде красной нитью проходит одно и то же — верность принципам и ценностям, о которых было условлено заранее. Предприниматель Гай Кавасаки говорит, что, начиная бизнес, надо первым делом сесть за стол с ключевыми фигурами и спросить, во что мы верим, каковы наши фундаментальные ценности и незыблемые принципы, на которые мы будем опираться. Обычно принципы очень просты, и их насчитывается не более 3 или 5. Например, это абсолютная порядочность внутри компании и за ее пределами, высокое качество продукции и обслуживание клиентов, нацеленность на развитие персонала, поддержание хорошего климата среди сотрудников. В одной крупной компании, где мне довелось работать, прибыльность оказалась лишь на 5-м месте. Мы начинаем бизнес не для того, чтобы нести потери, но есть один главный принцип, который доминирует над другими. Затем следует второй по значимости, оказывающий влияние на все остальные. Таким образом, принципы выстраиваются по степени важности. Я помню свою беседу с Тони Робинсом о том, каким образом главные ценности оказывают влияние на второстепенные. Допустим, у вас велико желание добиться успеха и зарабатывать большие деньги, но страх перед неудачей все-таки немного сильнее. Вот эта более сильная эмоция и будет доминировать в вашем поведении. Поэтому необходимо оценить свои принципы. Иногда я привожу такой пример. Представьте, что вы познакомились на вечеринке с 2 людьми, которые придерживаются одних и тех же ценностей. У первого ценности располагаются в следующем порядке: семья, здоровье, успех. У второго они такие же, но порядок другой: успех, семья, здоровье. Есть ли разница между этими 2 людьми? И насколько она велика? Она огромна. Человек, который ставит свою семью выше успеха и всего остального, будет совсем не похож на того, для кого успех превыше всего. Я вспоминаю одного своего знакомого. У него были жена и дети. Очень приятный, умный и успешный человек. Как-то мы сидели компанией у него дома, 6 или 8 человек, в том числе семейные пары, и разговаривали о бизнесе. Он сказал: «Одно я знаю точно, для меня финансовый успех важнее любых семейных забот». А я в этот момент взглянул на его жену и заметил, как она сжалась от шока, вызванного этими словами. Вскоре она умерла от рака, причиной которого был главным образом стресс. Сын спился, дочь забеременела и ушла из дома. После ее смерти муж женился вторично и разорился. Он переехал в небольшой городок в Аризоне, где живет по сей день. Умный, веселый человек, блестящий специалист, но в любой ситуации для него на 1-м месте были деньги, а не дружба, репутация или что-то еще. Поэтому очень важно задуматься о своих ценностях и корнях. Человеку свойственны в целом 40 или 50 различных ценностей. В моих книгах вы найдете соответствующие перечни, но я постоянно внушал своим детям, что есть 2 главных правила. Брать на себя ответственность и всегда говорить правду. Если вы придерживаетесь этих ценностей, то все остальное приложится само собой. И я горжусь своими детьми. В своем кругу они известны как люди, которые никогда не лгут и не преувеличивают. Они всегда говорят правду. Они ни на кого не перекладывают вину и всегда берут ответственность на себя. Мои дети счастливы, успешны, пользуются симпатией окружающих и живут полной жизнью. Несмотря на то, что вокруг них столько алкоголиков, безработных, наркоманов, людей, ввязавшихся в сомнительные дела, они чувствуют себя прекрасно. потому что обладают чувством ответственности и всегда говорят правду. Дэн. Превосходно. Второе качество бамбука заключается в том, что он выглядит слабым, будучи сильным. В стеблях бамбука вроде бы нет ничего особенного, но они способны противостоять и холодной зиме, и знойному лету. Это единственные растения, которые могут пережить тайфун. Как это качество можно соотнести с гибкостью человека? Брайан. В замечательной книге Джима Коллинза «От хорошего к великому» говорится о компаниях, которые на протяжении долгого времени были середнячками, а затем вышли в мировые лидеры. Автор делает вывод, что для каждой из них поворотным пунктом на пути к величию стало появление лидеров пятого уровня. Лидер пятого уровня — это не тот, о ком постоянно говорят в средствах массовой информации и на ток-шоу. Как правило, это очень спокойный и неприметный человек, но всей душой настроенный на успех, любящий свое дело и обладающий высокими моральными качествами. Свою нацеленность на результат и стремление к совершенству он распространяет на всю компанию, на службу контроля качества, на производственные подразделения, на людей, обслуживающих клиентуру. В результате перемены затрагивали всю компанию целиком. Некоторые из них становились мировыми лидерами. Но исследования говорят и о том, что всем им была свойственна большая гибкость в любых экономических ситуациях. У этих компаний всегда были резервы оборотных средств. Они всегда были готовы поменять свою стратегию и не останавливались перед сокращением масштабов своей деятельности в периоды экономических спадов. Другими словами, они попросту продолжали работать год за годом, оставаясь все теми же сильными, уважаемыми и прибыльными предприятиями. Дэн. Я тоже читал о лидерах пятого уровня. Они представляют собой прекрасную иллюстрацию того, как внешняя слабость может скрывать под собой огромную силу. Но пресса больше концентрируется на знаменитостях среди руководителей компаний, вроде Марка Кьюбана. Те, о ком говорит Джим Коллинз, любят свои компании, но остаются на втором плане. Они усердно работают день за днем, не становясь героями громких заголовков. Интересы компании они ставят выше своих личных. Их сила в том, что они закладывают прочный фундамент успеха и создают обстановку доверия в организации. Третье качество бамбука — постоянная готовность. Его стебли можно использовать без особой обработки. Как это можно соотнести с деятельностью отдельных людей и компаний? Брайан. Недавно я прочел статью мультимиллиардера Чарли Мангера, правой руки Уоррена Баффета и его друга на протяжении многих лет. Он говорит, если современный человек не уделяет внимания непрерывной учебе и развитию, то у него нет никаких шансов в будущем. Уоррен Баффет занимает второе или третье место среди самых богатых людей мира. Он мог бы быть самым богатым, если бы не передал 22 миллиарда долларов в благотворительный фонд Билла Гейтса. Он начал с нуля и создал себя своими руками. 80% своего времени он тратит на чтение. Карлос Слим, занимающий в списке самых богатых людей 4-е или 5-е место, также 80% времени уделяет чтению. Эти люди постоянно что-то читают и непрерывно учатся. Они загружают свой ум новой информацией и идеями из всех областей знаний, которые могут пригодиться для их бизнеса, благодаря чему год за годом принимают блестящие решения. Они скупают целые отрасли промышленности или их части, на которые никто другой и не посмотрел бы. Покупка Баффетом очередной компании — это повод для большой статьи на первой странице, так как впоследствии оказывается, что в этой компании есть скрытые достоинства и колоссальный потенциал, позволяющий сделать ее более прибыльной. Раньше никто этого не замечал, а невероятное везение Баффета объясняется тем, что он много читает, анализирует и беседует с людьми. Поэтому, когда мы говорим о готовности к действиям, то имеем в виду непрекращающуюся учебу. Надо постоянно быть в курсе всего, что происходит в вашей сфере деятельности. Я провожу семинар под названием «MBA за 2 дня», который представляет собой ускоренный курс практического менеджмента в бизнесе. Также я веду семинар «Обновление бизнес-модели», в ходе которого за 2 дня рассматривается 12 различных аспектов ведения дел и разрабатывается модель прибыльного бизнеса. В ней вскрываются причины отсутствия прибыли в данный момент и выявляются неработающие или устаревшие элементы системы. Дело в том, что рынок меняется, и то, что вы делали раньше, перестает приносить доходы. Вам необходимо выйти из своей зоны комфорта. Я знакомлю людей с этими идеями, а дальше происходят удивительные вещи. 80% участников перестраивают свой бизнес. Они утверждают, что это дает замечательные результаты. Кто посещает мои семинары? Лучшие из лучших, руководители высшего звена, ведущие предприниматели, самые преуспевающие люди, чье время стоит очень дорого. Они сидят, слушают и записывают, поскольку понимают, что если не будут совершенствовать свои знания и пользоваться самой современной информацией, то проиграют конкурентам, которые не жалеют времени на самообразование. Дэн. Замечательно. Четвертое качество бамбука заключается в том, что, будучи согнутым, он силой распрямляется. Брайан. Одним из самых важных качеств для успеха является гибкость, то есть способность выпрямиться, если тебя согнули. Я постоянно говорю слушателям о том, что степень их свободы определяется количеством вариантов действий. Если у вас нет выбора, например, вы способны выполнять только одну работу, обладаете только одним умением, то вы пропали. При любых переменах многие люди теряют работу и остаются не у дел из-за того, что их знания или умения устарели, а это неизбежно. Бывает, что они сидят без работы по 2-3 года и смотрят телевизор, поскольку их прежние умения больше не пользуются спросом. Единственный способ расширить выбор состоит в освоении новых знаний и навыков. Это добавит вам гибкости и снабдит дополнительными вариантами действий, чтобы вы, даже согнувшись, смогли выпрямиться. Я хочу сказать еще об одном очень важном факторе – сне. Как раз на прошлой неделе я читал книгу о функционировании мозга. В ней говорится о том, что выделение достаточного времени для сна – это жизненная необходимость. Вы ведь подзаряжаете свой мобильный телефон, когда садится аккумулятор. Точно так же надо заряжать и свой ментальный аккумулятор. Видите ли, все, кто читает эту книгу, работники умственного труда. Они не выполняют физическую работу, изготавливая или перемещая вещи. У них трудится мозг, поэтому очень важно, чтобы он был полностью работоспособен. Результаты недавних исследований показали, что миллионеры и миллиардеры спят в среднем по 8,5 часов в сутки. Немиллионеры обходятся 6-7 часами сна. У самых богатых людей время сна составляет в среднем 8,5 часов, но встают они еще до 6 утра. Это значит, что они ложатся около 9 вечера, чтобы обеспечить себе от 8 до 8,5 часов сна. Поступая так, вы повышаете свою сопротивляемость. Что бы ни случилось, вы будете сохранять спокойствие и выдержку. У вас не будет переутомления, истощения, раздражения, фрустрации, сонливости. Иногда я в шутку спрашиваю слушателей, у кого из вас сразу после пробуждения возникает желание поскорее дожить до вечера, чтобы снова можно было лечь спать? Половина аудитории поднимает руки. Это значит, что они не высыпаются. Поэтому я советую своим клиентам: ложитесь спать в 9 вечера. Выключайте телевизор и прочие устройства, чтобы обеспечить себе 8, 9 или даже 10 часов сна. А потом они приходят ко мне совсем другими людьми. Они полны энергии, у них нет лишнего веса. Ведь если вы мало спите, это заставляет вас больше есть, чтобы компенсировать затраты энергии. Вы поглощаете слишком много кофе или тонизирующих напитков, а за ужином можете выпить целую бутылку вина. Вы делаете все возможное, чтобы поддержать уровень энергии, но все равно ощущаете постоянную усталость. Как только они начинают спать по 8,5 или 9 часов, их работа становится более эффективной, что позволяет больше зарабатывать, иногда втрое больше за первые же 90 дней. У них улучшаются самочувствие, семейные взаимоотношения и чувство юмора, повышается качество принимаемых решений, растет влияние и авторитет среди окружающих. Чтобы гибко сопротивляться влияниям среды, надо как следует отдыхать. Если отдыха достаточно, вы сможете пережить практически любые неприятности. Но если вы устали и раздражены, то это оставляет вам лишь возможность непосредственно реагировать на события. Иногда эта реакция оказывается чрезмерной, и вы говорите вещи, о которых потом жалеете. Принимаете решения, которые влекут за собой огромные расходы и отрицательно сказываются на будущем. Дэн, великолепно. По-моему, вы только что развенчали очередной миф. Многие полагают, будто у миллионеров и миллиардеров не остается времени для сна. Вы же переворачиваете эти представления. Брайан, на своих курсах тайм-менеджмента мы учим, что порой самый лучший способ распорядиться временем состоит не в том, чтобы успеть сделать как можно больше, а в том, чтобы прийти домой пораньше, лечь и спокойно проспать всю ночь. Ведь если вы выспались, то способны лучше работать и допускать меньше ошибок. На тот объем работы, который вы выполняете за 8 часов в состоянии усталости, вам потребуется всего 2-3 часа. Это отличная компенсация. Хорошо отдыхая, вы не проигрываете, а наоборот, экономите время и повышаете производительность. Дэн. Пятый принцип заключается в умении найти мудрость в пустоте. Полые стебли бамбука наводят на мысль о том, что наши головы зачастую настолько переполнены различными идеями и умозаключениями, что в них уже не помещаются новые знания. Не могли бы вы сказать пару слов о том, как полезно порой очищать голову? Брайан. Одним из величайших я считаю открытие силы интуиции, которая безошибочно подсказывает вам, что надо делать и говорить. Эмерсон называл ее тихим и неприметным внутренним голосом. Однако для того, чтобы воспользоваться интуицией и так называемым сверхсознанием, необходима тишина и покой. Недавно я закончил книгу, посвященную различным способам использования своего времени, и в качестве одного из них называю осознанное внимание, состояние полного покоя, в котором происходит осознание себя и своего окружения. Люди берут 5-дневный отпуск за свой счет и тратят $1000, чтобы освоить это умение. А по сути, для этого достаточно лишь посидеть в тишине. Подлинное развитие личности происходит тогда, когда человек начинает прислушиваться к своему внутреннему голосу. Для этого надо полностью отключиться от действительности и прекратить любую деятельность. Никаких сигарет, журналов, музыки и тому подобного. Просто сядьте поудобнее и обеспечьте себе покой минимум на 30 минут. При этом с мозгом происходит то же самое, что с грязной водой, которая отстаивается в ведре. Ему требуется 24-26 минут, чтобы очиститься. Просто посидите в тишине и покое 30-60 минут. В первые полчаса вам будет нестерпимо хотеться встать и заняться каким-нибудь делом. Но не поддавайтесь этому желанию. Через 30 минут или даже раньше вас вдруг охватит ощущение покоя и ясности мыслей. Решение самых серьезных проблем, которые стоят перед вами в данный момент, вдруг сами придут в голову. Они словно высветятся перед вами на большом табло, и вам достаточно будет только поднять глаза, чтобы увидеть их. Но этот способ срабатывает лишь в том случае, если вы регулярно практикуете такие уединенные размышления. Великий Паскаль писал, что все проблемы рода людского проистекают из неспособности человека спокойно посидеть в одиночестве. Обуреваемый потребностью действовать, он устраивает войны, революции или что-нибудь в этом роде. Люди, способные сидеть в тишине и успокаивать свои мысли, размышляя о себе и своей жизни, намного более спокойны и креативны. Они принимают более качественные решения, лучше общаются с окружающими, меньше злятся и раздражаются. Они чаще улыбаются и всегда сохраняют невозмутимость. Таким образом, одна из важнейших предпосылок успеха заключается в том, чтобы каждый день ничего не делать в течение 30-60 минут. Дэн. Я помню, что впервые услышал об этом от вас на одном из семинаров лет 20 назад, и тогда же решил испробовать эту идею на практике. Я до сих пор пользуюсь данным методом и научился ценить тишину и покой на вес золота. Куда бы вы сегодня ни пошли, везде сталкиваетесь с разными источниками шумового загрязнения. Мы почти не слышим свой внутренний голос, за исключением тех случаев, когда находимся на природе или сознательно отключаемся от действительности. Его все время перекрывают посторонние шумы. Шестое свойство бамбука – его стремление к непрерывному росту. Бамбук считается одним из самых быстро растущих растений в мире. Давайте обсудим эту идею. Она в чем-то схожа с распространенным в Японии принципом кайдзен, принципом непрерывного совершенствования. Брайан. Зиг Зиглар как-то рассказал замечательную историю о бамбуке. Китайские крестьяне выращивают его на плантациях. Они сеют семена, а затем поливают и пропалывают посадки месяц за месяцем. Но ничего не происходит. Так проходит год, два, пять лет. Все это время формируется очень глубокая корневая система. А потом... Вдруг бамбук вырастает на 30 метров и становится одним из самых прочных растений на планете. Дело в том, что для того, чтобы вырасти до такой высоты, ему требуются очень глубокие корни. То же самое происходит с обучением, развитием, освоением новых знаний и умений. Не забывайте, что одна единственная идея способна полностью изменить вашу жизнь. Но для этого у вас постоянно должно быть множество идей, чтобы самая подходящая из них сработала в нужное время. И тогда в вашей жизни могут произойти кардинальные перемены. Приведу пример. Однажды я слушал интервью с одним успешным предпринимателем. Ему задали вопрос: что самое главное для успеха в бизнесе? 90% успеха зависит от качества производимого продукта, ответил он. Я чуть не съехал с дороги, услышав эти слова. Конечно, я и раньше тысячу раз слышал о значении, которое должно придаваться качеству, но меня поразило то, что этот фактор имеет первостепенное значение и на 90% является определяющим для успеха. Впоследствии я специально проводил двухдневный семинар, посвященный организации, планированию, производству, продаже и маркетингу продукции высокого качества. Но как понять, что у вас превосходный продукт? И что для этого надо сделать? Где найти работников, управляющих, обслуживающий персонал, обладающий необходимыми знаниями и умениями? Главным критерием успешности для любой компании является оценка клиентов. Отличная продукция, прекрасный персонал, великолепная компания. Я спрашиваю своих слушателей из числа владельцев бизнеса, какой процент ваших клиентов отлично отзывается о ваших продуктах и услугах? Сколько их? Их процентное соотношение представляет собой единственный фактор, определяющий ваше будущее в бизнесе. Все зависит от того, сколько людей скажут «отличная продукция». Миллионы долларов тратятся на исследования, чтобы ответить на вопрос, действительно ли я выпускаю высококачественную продукцию. У слушателей этот тезис не вызывает возражений. А затем я спрашиваю, можно ли этот же принцип применить каждому отдельному человеку? Ведь ваш успех, зарплата, доход, карьерный рост, весь образ жизни определяются качеством вашей работы. Из материалов многочисленных исследований следует, что ваша задача заключается в том, чтобы войти в число 10% лучших специалистов своей отрасли. Не обязательно быть первым, как на Олимпийских играх. Достаточно лишь войти в 10% лучших, которые получают 90% всех доходов. Это касается и компаний, и людей. Наряду с правилом 80 на 20 существует и правило 90 на 10. Вам надо просто оказаться в числе лучших. Что необходимо для того, чтобы войти в 10% лучших? Решимость. Ведь никто не сможет помешать вам в этом, если вы сами так решили. Мы не говорим о завоевании олимпийских медалей. Речь идет лишь о том, чтобы вас признали одним из лучших производителей или распространителей товаров и услуг. Трудно ли этого добиться? Нет. Сколько времени это займет? По данным Малкольма Гладуэлла, приведенным в книге «Гении и аутсайдеры», необходимо 5-7 лет, чтобы войти в число элиты в своей профессиональной среде. В книге Джима Коллинза «От хорошего к великому» речь идет о лидерах пятого уровня, по-настоящему сильных, спокойных, эффективных лидерах, которым также требуется 5-7 лет, чтобы сделать из просто хорошей фирмы компанию мирового уровня. Поэтому поставьте перед собой цель. Я хочу, чтобы люди говорили обо мне как об одном из лучших в профессии. Самые лучшие врачи зарабатывают по 80-100 тысяч долларов в день. Я знаю это, потому что пользуюсь их услугами и получаю от них счета. Обычный же врач, который держит практику на городской окраине, берет за визит 150 долларов. Все они учились в одних и тех же институтах. Но те врачи, и особенно хирурги, которые решили выйти в число лучших, вырвались из общей массы. В этой гонке они намного опередили середняков, и их доходы выросли не на каких-то 10-20%, а в 10 или 20 раз. А причиной всему является непрерывное развитие, цель которого состоит в том, чтобы каждый день становиться немного лучше. Дэн. Наконец, седьмое качество – совершенство в простоте. Польза бамбука заключается именно в его простоте. Давайте поговорим о том, как можно приносить пользу простыми способами и почему настоящий успех не требует чрезмерного усложнения. Брайан. В свое время была проделана большая работа по весьма популярной теме реинжиниринга бизнеса. Но как провести реинжиниринг личной жизни? Ответ прост. Надо прекратить делать определенные вещи. Достаточно посмотреть на стратегии крупных компаний в период последней рецессии. Самыми успешными оказались компании, которые прекратили некоторые виды деятельности. Не те, что попытались начать производить новые продукты или освоить новые направления, а как раз те, что отказались от деятельности, переставшей приносить результаты. В связи с этим надо спросить себя, не занимаетесь ли вы в настоящее время чем-то таким, за что никогда не взялись бы раньше, если бы обладали информацией, которая доступна вам сегодня. Возможно, в то время это казалось хорошей идеей, а может, так и было на самом деле. Но если бы тогда вы знали то, что знаете сегодня, то, наверное, не стали бы связываться с этим делом. Если ответ утвердительный, возникает следующий вопрос. Каким образом можно максимально быстро избавиться от балласта? Не затягивайте с этим решением. Если вы пришли к выводу, что среди вашего персонала есть сотрудник, которого вы сегодня ни в коем случае не приняли бы на работу, сделайте так, чтобы он ушел сегодня же. Если вы решили, что среди выпускаемых вами продуктов есть такой, который вы не стали бы производить, если бы заранее знали о конкуренции и сложившейся ценовой политике, прекратите его выпуск, просто вычеркните его из своих планов. Зачастую руководитель, из-за решения которого компания попала в неприятную ситуацию, не может дать задний ход, поскольку слишком сильно вовлечен в события и в деле присутствует много личных факторов. Что делает в таком случае совет директоров? Нанимает человека со стороны, как правило, на год. Этот назначенец не связан эмоционально со сложившейся ситуацией и может позволить себе действовать без всяких церемоний. Одним из самых известных кризисных управляющих считается Альберт Данлоп, получивший прозвище «бензопила». Он за 12 месяцев буквально вытащил из болота одну из компаний, входившую в перечень Fortune 500, которая несла огромные расходы. За это он перед уходом получил очень солидный куш, но компания после него напоминала поле боя, усеянное трупами. Впоследствии демократическим путем был назначен новый авторитарный президент. В компании была проведена реструктуризация, и она вновь стала прибыльной и успешной. Вы должны стать таким кризисным управляющим для самого себя. Ключом к успеху является отказ от ненужной деятельности. Вы не в состоянии делать больше того, на что хватает сил. Поэтому, если хотите сохранить контроль над своей жизнью, откажитесь от того, что вам мешает. Процесс реинжиниринга состоит в сокращении этапов любого процесса. Много лет назад об этом писал Эндрю Гроув в своей книге «Высокоэффективный менеджмент». Составьте перечень шагов, из которых состоит процесс. Тщательно опишите их. Первый шаг, второй. Допустим, у вас набралось 10 шагов. Теперь примите решение в качестве первоочередной меры ликвидировать 30% из них. Соберите всех причастных к этому процессу и поставьте перед ними вопрос: как избавиться от лишних шагов? Во-первых, лишние шаги можно устранить полностью, потому что они оказались включенными в процесс случайно или по ошибке. Во-вторых, можно объединить 2 или 3 шага в один. В-третьих, можно ликвидировать весь процесс или его часть. В-четвертых, часть задач можно передать в рамках аутсорсинга другой компании, которая справится с ними лучше вас. Таким образом, существует несколько способов ликвидации лишних шагов. По словам Энди Гроува, на первом этапе всегда можно сократить количество шагов на 30%, а затем надо пройти эту процедуру еще раз. У меня есть любимая история о возвращении Стива Джобса в компанию Apple в 1997 году. Ему дали возможность ознакомиться с бухгалтерскими документами, и он понял, что компании осталось 90 дней до банкротства. На тот момент Apple выпускала 104 вида продукции, сбытом которой занимались тысячи людей по всему миру. Джобс пришел к выводу: надо срочно остановить кровотечение. Он собрал все руководство и поставил задачу — выбрать 10 видов продукции, производство которых будет продолжено, и полностью отказаться от остальных. Поднялась волна протестов и паники, однако в конце концов все поняли, что иного выбора нет. 10 остающихся продуктов согласовывались с большим трудом. В конечном счете был достигнут консенсус. «А теперь, — сказал Джобс, — расходитесь по своим местам и подумайте о том, как убрать из этого списка еще 6 наименований». Разумеется, все были шокированы, но им было сказано: либо мы сделаем это, либо придется закрыть компанию. Поймите, что на кону стоят ваши рабочие места и места тысяч наших сотрудников. Кто-то роптал и негодовал, кто-то вообще уволился. Но в конечном итоге осталось всего 4 вида продукции, а 100 было вычеркнуто. В течение 90 дней было ликвидировано 100 наименований из 104. Компания претерпела кардинальные изменения, но уже через несколько лет ее акции стали самыми ценными в мире за счет отказа от производства продукции, не обеспечивавшей роста и не приносившей прибыли. Забудьте о своем эго. Возможно, в свое время эти продукты были хорошими и нравились покупателям, Но сейчас стоит вопрос о жизни и смерти компании. Очень поучительная история. Когда в вашей жизни наступают нелегкие времена, сядьте и задайте себе вопрос: от чего мне надо отказаться? А приняв решение, выполните его. Как можно скорее откажитесь от ненужного. Дэн. Этот принцип можно применить и к продавцам. Возможно, у вас есть клиенты, которые обеспечивают лишь малую часть вашего общего объема продаж и прибыли. А что если отказаться от них и сосредоточить все силы на 20% клиентов, от которых зависит основной доход? Итак, Брайан, что вы хотели бы сказать в заключении по поводу гибкости? Брайан. Мой кумир Питер Друкер как-то заметил, что у истоков всех неудач стоят ошибочные предположения. Мы исходим из информации, которая является ложной. Мы предполагаем наличие рынка там, где его нет. А может, он слишком мал и не настолько прибылен, как мы считаем. Мы исходим из того, что на новый продукт будет спрос. Мы уповаем на то, что сотрудник исправится и начнет хорошо работать, хотя люди, как известно, не меняются. Все это ошибочные предположения. Поэтому первым делом надо проанализировать исходные данные и спросить себя, а насколько они достоверны? Что, если мои предположения о продукте, услуге, человеке, рынке, клиенте полностью ошибочны? Что мне тогда делать? Есть несколько вопросов, которые я задаю слушателям на своих бизнес-курсах. Первый звучит так: что я пытаюсь сделать? Осознайте, что вам надо получить результат. А результат в бизнесе означает, что ваш доход превышает производственные издержки. Второй вопрос: как я собираюсь это сделать? Всегда задавайте его себе, когда сталкиваетесь с разочарованием, сопротивлением, некачественной работой, неудачами, стрессом, раздражением, недовольством плодами своего труда. Остановитесь и спросите себя, что я пытаюсь сделать и как этого добиться. Лишь немногие люди поступают так, но задавая себе такие вопросы, они вдруг приходят к мысли, что в конце концов происходит. Мы пытаемся сделать это уже в течение 5 лет, но до сих пор нет никаких результатов. Третий вопрос. Можно ли сделать это лучше? Нет ли более эффективного пути, чем тот, что мы используем сегодня? На самом деле такой путь существует всегда. Поэтому если наш нынешний способ действий не срабатывает, надо понять, стали бы мы вообще заниматься этим, если бы знали то, что знаем сегодня, или все делали бы иначе. Не успокаивайтесь, пока не ответите на данный вопрос. Описанный процесс позволяет сохранять открытость мышления. На следующей неделе, будучи в Европе, я собираюсь заняться этим с руководителями высшего звена одной компании, которая оценивается в 100 миллионов долларов. Мы сядем за стол, и я задам эти вопросы. Порой они производят шокирующие впечатления. Что вы пытаетесь сделать? Как вы это делаете? Получается ли у вас задуманное? Почему нет? Из каких предположений вы исходили? Что вы намерены делать, если эти предположения окажутся ложными? Как бы вы поступили, если бы вас ничто не ограничивало, если бы у вас был неограниченный бюджет и полная свобода действий? Как бы вы повели себя при условии, что вас пристрелят, если через 6 месяцев вы не добьетесь результатов? Какие изменения надо провести немедленно? Если не ослаблять давление, то у людей вдруг начинают появляться самые невероятные идеи.